потоке. Это классическое понятие НЛПРского кайфа. Быть в потоке значит наслаждаться процессом, торчать от каждого мгновения собственной жизни, радоваться каждому дню и любой мелочи, понимая, что мелочей нет. Быть в потоке значит быть открытым зову природы и знаком Вселенной. Быть в потоке значит быть собой. Быть в потоке нам мешают наши иллюзии, то, что мы считаем основными жизненными ценностями — любовь, семья, успех, карьера, комфорт, богатство, общественное признание. В этой гонке мы безжалостно херим ежесекундное наслаждение самим процессом жизни. Среди метапрограмм есть пара возможностей процесс. Подавляющее большинство людей ориентировано на результат. Мы все ценители результата, за которым можно гнаться до одури и никогда не достичь. А если он и достигается, он тут же обесценивается, потому что впереди уже маячит новая цель. Мы живем будущим, которого нет, забывая, что есть только здесь и сейчас. А время придумали боги, чтобы людям было о чем поговорить. Люди, ориентированные на процесс, умеют наслаждаться сегодняшним днем, а не ожиданием светлого завтра. Как переориентировать свою метапрограмму? Просто. Нужно все в жизни принимать с благодарностью и понимать, что если судьба дает, значит не зря. И подарки, и испытания — это именно то, что нужно вам в данный момент. Нужно полюбить трудности, преграды и все терни, которые ведут к звездам. Научившись получать кайф от трудностей, испытаний и переживаний, можно научиться кайфовать от процесса жизни, потому что они и есть процесс.